Само собой, разумеется, здесь имелось в виду как раз то, что Ришелье говорил своим современникам и, насколько нам известно, своему Богу. И становится ясным масштаб произведенной им революции, коль скоро то, что его критики полагали всего лишь аргументом, столь аморальным и опасным, что он отвергает сам себя, на самом деле являлось в высшей степени точным резюме взглядов самого Ришелье. Будучи первым министром короля, он подчинил как религию, так и мораль высшим интересам государства, бывшим для него путеводной звездой. Демонстрируя, как хорошо они усвоили циничную методику хозяина, защитники Ришелье использовали аргументацию своих критиков против самих этих критиков. Политика собственного национального интереса, утверждали они, является отражением верховенствующих законов морали. Так что не Ришелье, а его критики нарушили принципы этики. На долю Даниэля де Приезака, ученого, близкого королевской администрации, выпало почти наверняка с личного одобрения Ришелье выступить в классически макиавеллистской манере с официальными возражениями, будто бы Ришелье совершает смертный грех, проводя политику, которая, похоже, способствует распространению ереси. Скорее, заявлял он, сами критики Ришелье рискуют собственным спасением души. Поскольку Франция является самой чистой и преданной делу веры европейской католической державы, Ришелье, служа интересам Франции, тем самым служит интересам католической религии. Приезак не пояснял, как именно он пришел к выводу, будто на Францию возложена свыше столь уникальная в своем роде религиозная миссия. Однако это вытекало из его утверждения, будто укрепление французского государства способствует благополучию католической церкви, следовательно, политика Ришелье высокоморальна. Страница 53. Действительно, габсбургское окружение представляло собой столь серьезную угрозу безопасности Франции, что оно должно было бы быть разорвано, и это безоговорочно оправдывало французского короля, какими бы методами он ни пользовался, чтобы достичь этой, в конечном счете, высокоморальной цели. Кавычки. Он ищет мира посредством войны, и если в ходе ее случается что-то противное его желаниям, то это вовсе не деяние преступной воли, но дань необходимости, чьи законы наиболее суровы и чей зов наиболее жесток. Война является справедливой, когда породившие ее намерения справедливы, и потому главное, что следует принимать во внимание, это чаяние, а не средство. Тот, кто намеревается убить виновного, иногда, не заслуживая за то упрека, проливает кровь невинного. Кавычки закрыты. Смотри, Приезак Даниэль Д. Защита прав и прерогатив королей Франции. Там же страница 398. Не слишком изящное доказательство того, что цель оправдывает средства. Еще один из критиков Ришелье, Матье де Морг, обвинял кардинала в том, что он манипулировал религией, кавычки, как это делали в изображении вашего идейного предшественника Макиавелли древние римляне, приспосабливая ее, объясняя и применяя таким образом, чтобы это помогало дальнейшему осуществлению планов. Кавычки закрыты. Смотри Морг, Матье де «Французский католицизм», трактат 1636 года. Там же страница 398. Критика со стороны де Морга была столь же велеречивой, как и у Йенсения, и столь же неэффективной. Ришелье действительно был именно таким манипулятором и пользовался религией в точности так, как это ему приписывалось. Он без сомнения ответил бы, что просто изучает природу мира, как это делал Макиавелли. Подобно Макиавелли, он, возможно, предпочел бы мир с более утонченной моралью, но суровая история воздаст ему, как государственному деятелю, по заслугам, в зависимости от того, сумеет ли он наилучшим образом воспользоваться условиями и сопутствующими обстоятельствами, с которыми ему приходится иметь дело. Действительно, если оценивать государственного деятеля, взяв в качестве критерия его свершения в сопоставлении с его же замыслами, то Ришелье останется в памяти как одна из самых судьбоносно удачливых фигур мировой истории, ибо он оставил в качестве наследия после себя мир, коренным образом отличающийся от того, в который пришел сам, и привел в действие политику, которой Франция следовала в течение 3 столетий после него. Благодаря этому Франция стала наиболее влиятельной страной в Европе и занялась широкомасштабным расширением собственной территории. В течение столетия, последовавшего за Вестфальским миром, заключенным в 1648 году и завершившим 30-летнюю войну, доктрина высших интересов государства превратилась в ведущий принцип европейской дипломатии. Кардинала, который начисто был лишен иллюзий даже в отношении самого себя, не удивило бы не то уважение, с которым государственные деятели последующих веков относились к Ришелье, ни забвение, которое стало уделом его оппонента Фердинанда II. «В делах, касающихся того или иного государства, — пишет Ришелье в своем политическом завещании, — тот, кто обладает силой, часто является первым, а тот, кто слаб, может лишь с трудом избежать признания неправым с точки зрения большинства стран мира. Это изречение редко берется под сомнение странами, вмешивающимися в дела своих соседей». Смотри Сорель Альбер «Европа при старом режиме». World Rich Press, 1947 год, страница 10. Воздействие Ришелье на ход исторического процесса в Центральной Европе обратно пропорционально достижениям, которых он добился в интересах Франции. Он опасался объединения Центральной Европы и предотвратил его осуществление. Страница 54. Скорее всего, он задержал превращение Германии в единое государство на 2 столетия. Начальная стадия 30-летней войны могла бы рассматриваться как попытка Габсбургов действовать в роли династических объединителей Германии. Точно так же, как Англия превратилась в государство-нацию под эгидой Нормандской династии, а через несколько столетий за ней последовала Франция при Капетингах. Ришелье разрушил планы Габсбургов, и Священная Римская империя разделилась более чем на 300 суверенных территорий, причем властители каждой были вольны проводить независимую внешнюю политику. Германия тогда не сумела стать государством нации. Погрязшей в мелочных династических сварах, она занялась собственными проблемами. В результате Германия не выработала собственной национальной политической культуры и закоснела в провинциализме, из которого она так и не высвободилась вплоть до конца XIX века, когда ее объединил Бисмарк. А до этого Германия была превращена в поле боя большинства европейских войн, многие из которых были начаты по инициативе Франции, и потому не попала в первую волну европейской заморской колонизации. И когда Германия в конце концов объединилась, у нее был до такой степени малый опыт определения собственных национальных интересов, что это породило множество наихудших трагедий нашего века. Но боги часто карают людей, охотно исполняя их желания. Аналитический вывод кардинала в отношении того, что успех контрреформации низвел бы Францию до уровня придатка неустанно централизирующейся Священной Римской империи, был почти наверняка точным. Особенно если учесть, как должно быть учитывал и он, что настала эпоха государств-наций. Но если не мизидой для вильсонианского идеализма обернулся разрыв между его основополагающими установлениями и реальностью, то не мизидой для концепции высших интересов государства явилось чрезмерное расширение сферы применения этого принципа. То, что дано мастеру, едва ли под силу подмастерью. Ибо дело заключается в том, что выработанная Ришелье концепция «raison d'état» не содержит органичных элементов самоограничения, самоконтроля. Как далеко следует идти, чтобы считать интересы государства обеспеченными в достаточной мере? Сколько требуется войн, чтобы достичь безопасности? Вильсонианский идеализм, провозглашающий политику, свободную от эгоизма, подспудно несет в себе опасность постоянного пренебрежения интересами государства. Зато и применявшийся Ришелье принцип «raison d'état» заключает в себе саморазрушительный элемент чрезмерного проявления силы. Именно это случилось с Францией после того, как взошел на престол Людовик XIV. Ришелье оставил в наследство французским королям могущественное государство, граничащее со слабой и раздробленной Германией, приходящей в упадок Испании. Но для душевного покоя Людовика XIV одной лишь безопасности было мало. При восходящей силе своего государства он видел лишь предпосылки для дальнейших завоеваний. Чересчур ревностно следуя принципу высших интересов своей державы, Людовик XIV напугал всю остальную Европу и тем сплотил антифранцузскую коалицию, в итоге сорвавшую осуществление его планов. Тем не менее, в течение 200 лет после Ришелье Франция была наиболее влиятельной страной в Европе и вплоть до сегодняшнего дня остается важнейшим фактором международной политики. Страница 55. Немногие государственные деятели любой из стран могут похвалиться подобным достижением. И все же величайшие удачи Ришелье относятся к тому времени, когда он был единственным государственным деятелем, отбросившим моральные и религиозные ограничения периода Средневековья. Само собой разумеется, преемники Ришелье утратили привилегию единственности. Политики других стран к тому времени далеко ушли от несгибаемого фанатизма Фердинанда и взяли на вооружение гибкость Ришелье. Как только все государства стали играть по одним и тем же правилам, все труднее стало добиваться намеченных целей. Несмотря на всю славу Франции, концепция высших интересов государства заставляла ее правителей трудиться без устали над расширением своих внешних границ. При этом страна выступала в роли арбитра при разрешении конфликтов между германскими государствами и, следовательно, воплощала на практике свою преобладающую роль в Центральной Европе. И это продолжалось до тех пор, пока Франция не лишилась сил от постоянного напряжения и не стала постепенно терять способность формировать Европу в соответствии с собственными планами и представлениями. Принцип «raison d'état» давал рациональную основу поведению отдельных стран, но не нес в себе ответа на настоятельные требования создания мирового порядка. Концепция высших интересов государства могла привести к претензиям на верховенство или к установлению равновесия сил, но само равновесие сил редко возникало вследствие заранее продуманных расчетов. Обычно оно становилось результатом противодействия попыткам какой-то конкретной страны господствовать над другими. К примеру, европейское равновесие явилось следствием усилий по сдерживанию Франции. В мире, порожденном Ришелье, государства более не сдерживали себя видимостью соблюдения моральных норм. Если наивысшей ценностью было благо государства, долгом правителя являлось расширение его территории и возвеличение его славы. Сильный стремился отнять то, что слабые пытались удержать, формируя коалиции, чтобы тем самым увеличить мощь каждого из государств-членов. Если коалиция была достаточно сильна, чтобы поставить барьер агрессору, возникало равновесие сил. Если нет, то какая-то из стран добивалась гегемонии. Последствия этого, однако, вовсе не воспринимались как заранее предопределенные и потому подвергались испытанию многочисленными войнами. Первоначально возможным исходом могла бы быть как империя, французская или германская, так и система равновесия сил. Вот почему понадобилось более 100 лет, чтобы установился европейский порядок, базирующийся исключительно на равновесии сил. Так что поначалу равновесие сил было почти что случайным явлением, а не целью международной политики. По иронии судьбы, философы того времени воспринимали данную ситуацию вовсе не так. Сыны Просвещения, они разделяли воззрение XVIII века, заключавшееся в том, что из столкновения соперничающих интересов будто бы возникнут гармония и справедливость. Концепция равновесия сил просто представлялась дальнейшим развитием принципа здравого смысла. Его основным назначением было предотвратить господство одного государства и сохранить международный порядок. Целью его считалось не предотвращение конфликтов, но введение их в определенные рамки. Для практичных государственных деятелей XVIII века ликвидация конфликта или амбиций, или завистливой жадности представлялась утопией. Решением служило лишь обуздание или уравновешение врожденных недостатков человеческой натуры ради достижения наилучших возможных последствий долгосрочного характера. Страница 56. Философы времен Просвещения воспринимали систему международных отношений как шестеренки гигантского часового механизма Вселенной и считали, что время поистине работает на него, неумолимо везя человечество ко всеобщему благу. В 1751 году Вольтер описывал так называемую христианскую Европу как, кавычки, «нечто вроде огромной республики, разделенной на ряд государств, часть которых монархические, часть же смешанные по устройству, но все они пребывают в гармоничных отношениях друг с другом. Все обладают одними и теми же принципами общественно-политического права, неведомыми в других частях света. Эти государства превыше всего следуют воедино премудрой политике поддержания друг перед другом, насколько это возможно, эквивалентного равновесия сил». Кавычки закрыты. По книге Хинсли Ф.Х. «Могущество и стремление к миру». Кембридж Пресс, 1963 год, страница 162-163. Когда писались эти строки, 18-е столетие уже пережило две войны за испанское наследство, войну за польское наследство и серию войн за австрийское наследство. Эту же самую тему разрабатывал Монтескье. Для него равновесие сил представлялось средством превращения разнообразия в единство. Кавычки. Состояние вещей в Европе сводится к тому, что все государства зависят друг от друга. Европа является единым государством, состоящим из ряда провинций. Кавычки закрыты, смотри, там же страница 162. В том же самом духе ученый, занимавшийся философией истории, Америк де Ватель мог позволить себе писать в 1758 году, втором году Семилетней войны, такое, кавычки, «имеющие место непрерывные переговоры превращают современную Европу в своего рода республику, все составные части которой, будучи по отдельности независимы, но связанные воедино общим интересом, объединяются ради поддержания мира и сбережения свободы». Именно это дало толчок возникновению принципа равновесия сил, при помощи которого дела организуются так, что ни одно из государств не оказывается в состоянии обладать абсолютным господством и доминировать над другими. Смотреть там же страница 165. Философы подменяли намерения результатом. В продолжение всего XVIII века государи Европы вели бесчисленные войны и не помышляли о теоретическом обосновании принципов построения мирового порядка. В тот самый конкретный момент, когда международные отношения начинали основываться на силе, возникало такое количество новых факторов, что расчеты становились все более и более невозможными. А тогдашние многочисленные династии все свои усилия направляли на обеспечение безопасности посредством территориальной экспансии. При этом по ходу дела соотношение сил применительно к отдельным из них менялось самым решительным образом. Испания и Швеция постепенно погружались в трясину второразрядности. Польша начала сползание к потере государственного существования. Россия, вовсе не участвовавшая в заключении Вестфальского мира, и Пруссия, игравшая незначительную роль, превращались в могущественные державы. Равновесие сил достаточно трудно анализировать, даже когда его компоненты более или менее стабильны. А уж если относительное могущество государств постоянно меняется, задача и вовсе становится безнадежно запутанной. Страница 57. Вакуум, порожденный в Центральной Европе 30-летней войной, искушал соседние страны заполнить его. Франция оказывала давление на Западе. Россия продвигалась с Востока. Пруссия осуществляла экспансию в центре континента. Ни одна из ведущих континентальных держав не ощущала никаких особых обязательств в отношении равновесия сил, столь восхваляемого философами. Россия полагала себя достаточно отдаленной страной. Маленькая Пруссия, претендующая, однако, на величие, была все еще слишком слабой, чтобы повлиять на всеобщее равновесие сил. Каждый монарх утешал себя тем, что укрепление прочности собственного правления как раз и является величайшим возможным вкладом в дело всеобщего мира, и полагался на вездесущую невидимую руку в смысле оправдания собственных усилий без ограничения собственных амбиций. Характер принципа высших интересов государства в виде его превращения по существу в расчет риска и потенциальной выгоды наглядно демонстрируется тем, как Фридрих Великий оправдывал отторжение Силезии от Австрии, несмотря на существующие до того дружественные отношения Пруссии с этим государством и, вопреки договору, уважать территориальную целостность Австрии. Кавычки. Превосходство наших войск, быстрота, с которой мы в состоянии привести их в движение, одним словом, явное наше преимущество над соседями, придает нам в столь неожиданной экстренной ситуации исключительное превосходство над всеми прочими державами Европы. Англия и Франция – враги. Если Франция вмешается в дела империи, Англия этого не допустит, так что я всегда смогу вступить в надежный союз либо с Англией, либо с Францией. Англия не будет ревниво относиться к приобретению мною Силезии, ведь это не принесет ей ни малейшего вреда, и она нуждается в союзниках. Голландии будет все равно, тем более, коль скоро займы, предоставленные Силезии Амстердамским деловым миром, будут гарантированы. Если же мы не сумеем договориться с Англией и Голландией, то мы, конечно, сможем заключить сделку с Францией, которая не позволит себе разрушить наши планы и будет лишь приветствовать подрыв могущества императорского дома. Только Россия могла бы создать для нас беспокойство. Если императрица будет жить, мы сможем подкупить ведущих советников. Если же она умрет, русские будут до такой степени заняты, что у них не останется времени для внешнеполитической деятельности. Кавычки закрыты. Приводятся по книге. Крейг Гордон и Джордж Александр. Силы и искусство государственного управления. Нью-Йорк, Оксфорд. Оксфорд, Юнайф Пресс, 1983 год. Страница 20. Фридрих Великий рассматривал внешнюю политику как игру в шахматы. Он хотел захватить Силезию, чтобы усилить мощь Пруссии. Единственным препятствием собственным планам он считал сопротивление более могучих держав, а не какие-либо моральные соображения. Его анализ сводился к расчету риска и ожидаемой выгоды. Если он завоюет Силезию, не пожелают ли другие государства отплатить ему за это или получить компенсацию? Расчеты Фридриха оказались в его пользу. Завоевание им Силезии сделало Пруссию на деле великой державы, но также развязала серию войн, поскольку другие страны попытались приспособиться к появлению новой фигуры. Первой была война за австрийское наследство с 1740 по 1748 год. В ней на стороне Пруссии выступали Франция, Испания, Бавария и Саксония, перешедшие в 1743 году на другую сторону, а Австрию поддерживала Великобритания. В следующей войне, семилетней, продолжавшейся с 1756 по 1763 год, роли переменились. Австрия теперь была вместе с Россией, Францией, Саксонией и Швецией, а Великобритания и Ганновер поддерживали Пруссию. Перемена сторон явилась результатом чистейших расчетов, сиюминутной выгоды и конкретных компенсаций, а не применения какого-либо из основополагающих принципов международного порядка. Страница 58. Однако из этой кажущейся анархии грабительских деяний постепенно стало вырисовываться какое-то подобие равновесия, пусть даже каждое из государств было озабочено одним лишь приращением собственного могущества. И произошло это не в результате самоограничения, а в силу того, что ни одно из государств, даже Франция, не было достаточно сильным, чтобы навязать свою волю другим и таким образом сформировать империю. Когда какое бы то ни было из государств угрожало стать господствующим, соседи формировали коалицию, не вследствие какой-либо теории международных отношений, но из чисто эгоистических интересов, направленных на воспрепятствование амбициям наиболее могущественного. Эти постоянные войны не привели, однако, к опустошениям, характерным для религиозных войн, по двум причинам. Как ни звучит парадоксально, но абсолютные властители XVIII века были не столь абсолютными, чтобы мобилизовать все ресурсы для войны, на что могли быть способны, вызвав эмоциональный подъем религия или идеология, или избранное народом правительство. Ограниченные традиции, быть может, шаткостью собственного положения, монархи не вводили подоходный налог и прочие свойственные нынешним временам сборы. Тем самым ограничивался объем национального богатства. потенциально предназначенного на оборону, технология же производства вооружений была еще зачаточной. Кроме всего прочего, равновесие сил на континенте было восстановлено и, по существу, поддерживалось благодаря появлению державы, чья внешняя политика была откровенно направлена на сохранение этого равновесия. Фундаментом политики Англии было присоединение собственной мощи по требованию обстоятельств к наиболее слабой и ущемляемой стороне для возвращения нарушенного равновесия. Творцом этой политики был английский король Вильгельм III, суровый и многоопытный голландец по рождению. В своей родной Голландии он пострадал от амбиций французского короля Солнца, и когда стал королем английским, приступил к формированию коалиции, чтобы разрушать планы Людовика XIV на каждом шагу. Англия была единственной европейской страной, чьи высшие государственные интересы не требовали экспансии в Европе. Полагаю, что национальный интерес ее заключается в поддержании европейского равновесия, Англия не искала для себя на континенте ничего конкретного, за исключением предотвращения господства одной державы над всей Европой. Для достижения этой цели она готова была вступить в любую коалицию стран, выступающих против подобных единоличных устремлений. Равновесие сил постепенно устанавливалось благодаря созданию меняющихся по составу коалиции под руководством Англии, направленных против французских попыток установить господство над Европой. Эта механика лежала в основе почти каждой из войн XVIII века, и каждая возглавляемая Англией коалиция против французской гегемонии боролась во имя тех самых европейских свобод, которые впервые поднял на щит Ришелье в борьбе Германии против Габсбургов. Равновесие сил удержалось потому, что нации, выступавшие против французского преобладания, были слишком сильны, чтобы потерпеть поражение, и еще потому, что полуторавековой экспансионизм постепенно съедал французское могущество. Страница 59. Роль Великобритании в качестве регулятора отражала геополитический факт. Выживание небольшого по относительным размерам острова неподалеку от берегов Европы стало бы проблематичным, если бы все ресурсы континента оказались под властью одного единственного правителя. Ибо в таком случае Англия, как это имело место до ее объединения с Шотландией в 1707 году, обладала бы гораздо меньшими ресурсами и количеством населения, и рано или поздно оказалась бы во власти континентальной империи. Так называемая «славная революция» 1688 года в Англии породила немедленную конфронтацию с королем Франции Людовиком XIV. «Славная революция» низложила католического короля Якова II. В поисках протестантской ему замены на континенте Англия остановилась на правителе, так называемом штат-гальтере Нидерландов, который на законных основаниях являлся претендентом на английский престол, будучи женат на Марии, сестре низложенного короля. Выбрав Вильгельма Оранского, Англия навязала себе войну с Людовиком XIV по поводу территории, которая позднее станет Бельгией, изобиловавшей стратегически важными крепостями и гаванями, находившимися в опасной близости от английского побережья, хотя подобная озабоченность выкристаллизовывалась лишь со временем. Вильгельм знал, что если Людовику XIV удастся оккупировать эти крепости, Нидерланды потеряют независимость, а перспективы французского господства над Европой станут более явственными, и это явится непосредственной угрозой Англии. Решение Вильгельма направить английские войска, чтобы вести войну против Франции за сегодняшнюю Бельгию, предвосхитило британское решение воевать за Бельгию в 1914 году, когда туда вступили немцы. Отныне во главе борьбы с Людовиком XIV встает Вильгельм. Низкорослый, сутулый, страдающий от астмы, Вильгельм на первый взгляд не производил впечатления человека, кому судьбой предназначено посрамить короля Солнца. Но принц Оранский обладал железной волей, сочетавшейся с исключительной быстротой ума. Он убедил себя и был почти наверняка прав, что если Людовику XIV, уже наиболее могущественному монарху в Европе, позволено будет завоевать испанские Нидерланды, сегодняшнюю Бельгию, Англия окажется в рискованной ситуации.